Глава 17. Проклятие сосуда. Можно ли верить султану и тем бумагам, которые он подписал? Ответ на этот вопрос даст время. Мохаммед немного подстраховал содействие договора вступит в силу, когда появится однозначный ответ о восстановлении магии дворца. Как это проверить и кто сможет подтвердить? Честное слово самого хозяина дворца и главы клана. С другой стороны, 5% из добытых магических камней не так и много. Ладно, привык доверять людям, да и джин может свое веское слово сказать. «Станислав Викторович, Роман Омарович, ваши апартаменты готовы. Мои слуги вас сопроводят. Любая просьба будет исполнена, пожелание выполнено. С дороги всем надо отдохнуть, а через 2 часа жду вас на праздничный обед», — проговорил султан, прерывая мои размышления. «Что? Какие еще торжества? Задерживаться не собираюсь». Стеша обещал быстро вернуться, а она намекнула, что если останется время, мы с ней сходим в одно местечко, где искупаемся. Разумеется, речь шла не о каком-то людном пляже в Баае или где-либо еще. На свой остров меня подруга позвала. Как могу такой шанс упустить и побыть с княжной наедине? Конечно, девушка могла таким образом подстегнуть меня, чтобы долго тут не задерживался. Допускаю, что и ревновать может. Сама видела охранниц султана, и те ей не очень-то понравились. А если еще и Стелла подзуживает, то и вовсе пиши пропало. Придется оправдываться в том, о чем ни сном, ни духом. Ну, не перед Стешей. Допытываться будет внучка губернатора Хабарска. Да. И когда же ей голову вскружит какой-нибудь парень? Надо бы с княжной этот вопрос порешать. Хотя и выступал всегда против свах, но тут случай особый. «Мохаммед, с удовольствием расположусь у Гафура», — обратился я к султану. «Думаю, тот сумеет доставить продукты питания, если понадобится. Промедление никому не выгодно, согласитесь?» «А мне чем заняться?» — мрачно уточнил Громов. «Отдыхать и ждать?» — посмотрел я на стража. Он на меня несколько меток поставил, естественно, предварительно согласовав и попросив их не снимать. Опять-таки, еще он снабдил меня какой-то хитрой рацией, не требующей подзарядки и способной пробиться через самые толстые стены. Так что в любой момент сможем переговорить, если дальность не превысит 2 километра. «Это не совсем отвечает принципам гостеприимства», — пожевал губами султан. «Но если вспомнить, что гость в своем праве, то как хозяин дома может ему отказать?» «Немного передергивает, ну да ладно, спорить с ним не собираюсь. Да и недавно он уже поил меня, собственноручно сваренным кофе». Мохаммед отправил Громова в апартаменты. Романа Омаровича сопровождает молчаливый Фарид и 2 темнокожие воительницы, чем-то напоминающие черную луну, сразу же начавшие строить глазки стражу. Подозреваю, приказ им отдан для развлечения и ублажения гостя, а те еще и историю Камарии знают, так что Громову предстоит выдержать натиск красавиц. Уверен, он справится, а иначе Гарцева такого не простит, если узнает. С другой стороны, рассказывать Елизавете Матвеевне ничего не собираюсь, но очень хотелось бы иметь рычаг влияния на начальника отделения стражей. Но он тертый калач, повода на пустом месте не даст. «Станислав, тропой пойдем или пешком?» Отвлек меня от размышлений султан. Коротким путем. Выбрал я, поправив рюкзак, в котором обосновался хорек. Мохаммед согласно кивнул, и реальность поддернулась, а потом сразу же изменилась. Мы стоим в подвале, возле плиты с соколами. Совсем недавно отодвигал ее с трудом, а сейчас она плавно и бесшумно сдвинулась, повинуясь короткому посылу хозяина дворца. «Посыл перехватил», — мысленно похвастался Жейдер. «Если его немного изменить, то все запечатанные двери открыть смогу». «Если у них будет подпитка энергии, а Марит в это время заснет», — хмыкнул я, направляясь за султаном. «Ты можешь отвлечь джина, а я сбегаю в сокровищницу, ножны к стилету поищу», — намекнул хорек. «Что-то мне подсказывает, мой питомец решил прибрать в свои загребущие лапы какой-то приглянувшийся артефакт или накопитель». Стащит, а потом начнет конючить, чтобы в него интегрировал. Спасибо, хоть не просит усилить вторую свою сущность, в которую трансформируется. Кстати, так и не провели эксперимента, как он себя ощутит с дополнительным накопителем. Что если не сможет поменять свои размеры из-за моего вмешательства? Магия — вещь очень капризна. Чуть не так, результат не тот, которого ждал. «Станислав, рядом с залом магии дворца есть несколько помещений», — обратился ко мне султан, когда до обиталища джина осталось 10 метров. Можете занять любое, если не захотите переходить в гостевые комнаты дворца». «Посмотрим», — неопределенно ответил я. «Честно говоря, нет в планах тут задерживаться. Не получится быстро разобраться с проблемой, и мои наработки не подтвердятся, то придется признаться в бессилии и поражении». Гафур выседает над своим каменным сосудом и приветливо взмахнул рукой при нашем появлении. «Приветствую! Рад видеть!» Я поздоровался и снял с плеча рюкзак. Работы предстоит выше крыши. Информационных и силовых каналов очень много. Алгоритм для поиска посылов, приносящих вред, составлен примерно. Его предстоит корректировать в процессе. Но если не справляется диагностика магии дворца, то шансы не такие большие. Все больше склоняюсь к мысли, что тут комбинированная атака на Гафура. При этом ее корни уходят далеко в прошлое. Это как бы мина замедленного действия, или когда по капле вводится яд, постепенно ухудшая состояние противника. «Станислав, думаю, мое присутствие помешает», — произнес султан, подходя к кувшину и прикладывая к его стенке ладонь. «Остаться или уйти?» «От меня потребуется полная концентрация, и присутствие любого в этом зале только помешает», — ответил я, собираясь с мыслями и начиная планировать, с чего бы начать. «Понял, тогда пойду. Дел-то на самом деле очень много», — кивнул хозяин дворца и, ничего больше не сказав, покинул зал. Всплеск магии, и на подземном этаже никого из людей не осталось, кроме меня. Даже нет охраны, что говорит о полном доверии Мохаммеда. Хм, я бы на его месте так не стал доверять человеку, с которым знаком всего ничего. Но положение у главы клана безвыходное. Он продолжает хвататься за соломинку, понимая, что если не случится чудо, то вскоре все источники у одаренных угаснут. Разумеется, речь про тех, кто имеет большую составляющую от магии Марида. «Поговорим?» Обратился я к Джину, выставляя на пол склянки из своего рюкзака. Джейдер уже оббежал зал, установил пару диагностических контуров и принялся сканировать стены, пол и потолок. «Чем занят твой голем?» — поинтересовался Гафур. «Обследую твое место обитания», — пожал я плечами. «Постарайся припомнить своих врагов, способных переиграть тебя и желать смерти». «Список столь велик, что он бесполезен», — почти мгновенно ответил Джин. «Кто-то из них канул в лету, другие живы. И, кстати, вопрос поставлен некорректно. Тут требуется рассматривать, кому выгодно вымирание правящего клана, а не моих личных недругов. Опять-таки, их как таковых нет. Есть злобные твари и порождения тьмы, мечтающие уничтожить жизнь». К таким принадлежала Гуль, но ее источник в скором времени замрет. На сотни лет, если не больше. Магию дворца потянуло в рассуждение. Но он в чем-то прав. Отыскать следы врага таким путем не получится. Жаль, но на этот вариант мало рассчитывал, иначе бы уже султан давно во всем разобрался. «Сейчас отправлю тебе один заготовленный посыл», — обратился к Гафуру. «Он может показаться странным и даже вредным. Начнет вторгаться в твои связи и различные жгуты, в том числе эмоциональные. Постарайся ему не мешать и не корректировать. Алгоритм сложен, основан на определении причинения вреда твоей силе и структуре. Проявятся все скрытые потоки и взаимосвязи. Они окрасятся в несколько цветов, начиная от нейтрального, желтого с различными оттенками, зеленого и красного». «Ты собираешься перехватить управление?» С подозрением уточнил Марит. «Нет, только кратковременное слияние», — честно ответил я. «Хорошо. Я готов и снимаю щиты». Бодрящие зелье у моих ног, в том числе и кратковременно увеличивающие возможности. Надеюсь, к их помощи не прибегну. Жаль, но круг силы тут нереально создать. Получится хаотичное движение потоков, и в них сразу запутаюсь, а алгоритм не сможет распознать большую часть связей. На всякий случай вытащил из рюкзака пару сложенных листов бумаги. Там блок схемы и условия заранее записал. И несколько раз все перепроверил. Сбоя не должно быть, если все правильно учел. Давно уже пришел к выводу, что магическая структура обмена информацией очень напоминает компьютерные программы из моего мира. И это очень помогает. «Джейдер, подстрахуй, сейчас сделаю слияние с Джином. Если что-то пойдет не так, то рви мой информационный канал. Ты его отчетливо видишь?» Выпустил жгут и направил его к оболочке Гафура. «Хозяин, я готов», — доложил мой питомец. Хаос мыслей и образов. Джин силен, точнее, он имел в прошлом очень много возможностей, в том числе и его влияние распространялось далеко за пределы дворца. В этом он чем-то похож на сверчка, но мой хранитель поместья все же слабее, надо признать очевидное. Алгоритм вливаю частями, каждый усиливаю магическим посылом и сразу же проверяю на зацикленность, и нет ли багов в логике и программе. Конечно, для доскональной диагностики и выявления чужеродной магии внутри Гафура или какого-либо другого разумного артефакта потребуется предусмотреть немного больше условий. Надеюсь, что этого хватит. Когда последние строчки перенес с бумаги в магию дворца, скомпилировал отдельные блоки, а потом активировал и запустил, то прошло около 2 часов. Вымотался, во рту пересохло, а энергии почти не осталось. Не так-то просто далась такая простая на вид работа. Честно говоря, не ожидал. Даже рука дрогнула, когда вытаскивал пробку из склянки с зельем бодрости. Несколькими глотками свою сферу осушил и почувствовал прилив сил. О расплате думать не хочется. Откат обязательно последует, но его предстоит оттягивать. «Пока ничего не происходит», — заметил Джин. «Подожди 10 минут», — отмахнулся я и прикрыл глаза. «В магическом свете все без изменений». Но вот появились первые очертания структуры джина, пока еще в сером цвете. Хм, этого не планировал. Почему так происходит? «Хозяин, меня смущает сосуд джина», — прервал мои размышления Харек. «От него исходит магический фон, как бы обволакивая Гафура. Это не защита и не заклинание самого Марида. Что-то другое непонятное. Ты мне говорил обращать внимание на такие странности». «Точно. Замаскировано все идеально, чувствуется рука профессионала». И воздействие направлено, разрушительное, именно на структуру джина. Неужели все так просто? Почему-то у меня в этом большие сомнения. Сделано-то хорошо, можно сказать, со вкусом, но как-то демонстративно. Следует дождаться, как отработает мой алгоритм по определению чужеродной магии, а потом посмотрим. А зал начинает озаряться от желтых и зеленых линий. Пока нет ни одного красного жгута и даже обрывочного заклинания, способного нанести вред Гафуру. «Джейдер, ты прав. Каменный кувшин таит опасность для Марида», — подтвердил я. И как сразу не проверил этот сосуд? Он создан после образования источника магии, а значит, в первую очередь, падет под подозрение. «Гафур, откуда у тебя кувшин и для какой цели служат?» — поинтересовался я у Марида. «Где-то 100 лет назад, когда один из правителей победил очередных врагов и принимал их в клан, то одна дама выразила удивление, что тут так бедно. В то время это место походило на пещеру, без красивой мозаики на полу, неровными стенами и кривым потолком. Сюда нагнали рабов и сделали достойный зал, а кувшин, как символ распечатанного сосуда и моей мощи, принесла в дар дочь побежденного. Кстати, ее тут же и наложницей сделали. Строптивая была. Через какое-то время продали в отдаленное племя на радость местных рабов», — ответил Джин. «Кувшин не раз проверялся, он безопасен, но является вместилищем энергии, которая меня подпитывает». «И замещает жизненную магию смертью», — продолжил я. «Мало того, за такое большое количество времени посыл вплелся в твою ауру, сливается с ней. Ты не можешь диагностировать вредоносное заклинание. Подозреваю, оно многоуровневое, действовало не сразу». «Чего ты медлишь? Разбей кувшин!» — воскликнул Гафур, а потом добавил. «Странно. Я обязан охранять сосуд. Без него окажусь неблагодарным и слабым. Это записано в правилах существования, главой клана, правившим в то время. Зара, так звали пленницу, впоследствии сосланную в дальнее слабое племя, убедила в этой необходимости даже меня. Почему об этом забыл?» «Кувшин Марит защищает против своей воли. Разбить опасный сосуд и так-то непросто. А тут еще Гафур отводит боевые удары и даже не дает прикоснуться. А ведь Мохаммед прикладывал ладонь к стенке опасного артефакта. На этот вопрос элементарный ответ. Султан действовал с чистыми помыслами и ничего плохого не замышлял. А к этому моменту сработала наконец-то и моя диагностика, заставив на миг опешить. В сторону дворцовой магии отовсюду тянутся тончайшие красные нити, вытягивающие жизненную силу. Разбирался недолго. Лезвием ножа отковырнул 5 мозаинок с пола. Оказалось, что в каждой присутствует зачарованное золото, бывшее некогда жидким, и над ним кто-то потрудился, наложив заклятие. «Поздравляю», — хмыкнул Джину. «У тебя тут давненько не делали ремонт. Зови Мохаммеда». Таких изощренных посылов никогда не видел и не сталкивался. Вряд ли возможно устранить проблемы с помощью перепрошивки или изменения ловушки. Да, это обычная подстраховка, как подозреваю той магини, чей клан пал в борьбе за власть, а она сдалась на милость победителя. Наверняка ведь подписывались договора о верности, в том числе и передавались собственные силы в распоряжении Гафура. В то время могущество джина только усилилось, но владелица богатства выставила условия своей неприкосновенности и процветания. Ее же, по словам Марида, отдали в рабство, как и всех остальных, кто входил в тот клан, проигравший не только битву, но и влияние. Кто там был прав, а кто виноват, неизвестно. Время стирает информацию. Верить же на слово магии дворца не хочу. Он выставит все в благоприятном для себя свете. О чем-то умолчит, а другое забудет. «Станислав, ты меня звал?» — появился в зале султан. «Гафур объявил, что почти все разрешилось, но детали не сказал». «Мне необходим этот кувшин», — указал я рукой на каменный сосуд под джином. «Подари его, а своему Мариду сделай в 10 раз лучше и краше. В этом тебе помогу». У владельца дворца и правителя этой земли округлились глаза. Он пару раз открыл и закрыл рот, гневно окинув меня взором. Сумел сдержать эмоции и промолчал. Скорее всего, из-за того, что Гафур на своего хозяина с мольбой смотрел и свои ладони лодочкой перед грудью сложил, словно умолял прислушаться ко мне. «Я дарю тебе этот сосуд. Делай с ним все, что заблагорассудится», — выдавил из себя султан. «Отлично», — обрадовался я. «Жейдер, вытащи отсюда эту чашу и заключи ее в купол непроницаемости». «Может, объясните, что тут происходит?» — не выдержал Мохаммед. «Мне трансформироваться?» — мысленно уточнил у меня Харек. «Да». Усталость сказывается. Не следует хозяину дворца видеть голема в другом обличии. Черная луна наверняка все рассказала своему бывшему главе клана. Но одно дело что-то слышать от кого-то, а совсем другое — самому оценивать. «Очень тяжелый кувшин», — посмотрел я на Агафура. «Килограмм 300 потянет», — заявил тот. «Можешь ее переправить в коридор?» — поинтересовался я. «Легко», — ответил джин. Кувшин приподнялся и плавно поплыл в воздухе. Теперь он не принадлежит магии дворца, но свое действие не ослабил, продолжает разрушительно влиять на структуру Марида. Мохаммеду дал объяснение, что обнаружил, и даже продемонстрировал. В магическом свете все прекрасно видно. «Не очень понятно», — буркнул султан, оставшись недовольным такими объяснениями. Впрочем, он скрывает досаду, что проблема все время находилась под носом. Правда, у меня есть стойкое убеждение, что гуль — еще одно звено цепи, но доподлинно это уже вряд ли узнаю. Погружаться в тайные проблемы властителя другой страны не хочу. Боком может выйти такое знание. Договор о неразглашении мной подписан, как и в случае успеха получения 5% дохода от добычи накопителей. А это еще одна причина мрачного настроения султана. После того, как сделаете ремонт и уничтожите облицовочные материалы, являющиеся одним большим артефактом, то сразу убедитесь в моей правоте. Разрушение структуры прекратится, начнется восстановление, но у статичных артефактов такого не произойдет, медленно объяснил я, поглядывая на свои склянки с зельями. Действие эликсира бодрости начинает проходить. Придется скоро еще раз его употребить или переживать откат. Последнее в гостях нежелательно. Лучше добраться в поместье и на диване отлежаться. А лучше всего посетить сверчка или оказаться в лесу и создать круг силы. Но не стоит сбрасывать погоду со счетов. В княжестве-то зима. Травнику непросто взять силу деревьев и подпитаться жизненной энергией. «Могу убрать все эти украшения с помощью магии», — уточнил Мохаммед. «Я бы не рисковал», — подумав, ответил ему и деактивировал магический посыл у Марида, отзывая диагностический алгоритм. «Фух, немного легче стало. а то из моего источника продолжался отток сил для поддержания в работе программы, для выявления враждебного воздействия. Наверное, не слишком сумел оптимизировать расход энергии для такого действия, но результата добился, а на сегодня это одно из главных. «Если вы тут закончили, то, может, пройдем наверх и обсудим все произошедшее», — предложил султан. «Думаю, вам следует продумать, кто начнет тут наводить порядок и избавляться от украшений зала. Не вздумайте что-нибудь кроме гафура оставить. Скрытые посылы могут присутствовать в неактивированном виде», — произнес я, направляясь в коридор, прикидывая, как поступить с кувшином. «Древний сосуд надо бы изучить, разобраться в природе заклинаний, чтобы впредь, если с таким столкнусь, мог решить вопрос не так радикально. Но как только сниму защиту, то к дворцовой магии потянутся губительные заклинания. Они могут сильно ударить, а я с гафуром нашел общий язык. Если доведется еще раз побывать в Эмиратах, то могу рассчитывать на джина. В определенной, разумеется, степени». «Станислав, не переживай. Сегодня же этим лично займусь и своих близких привлеку. Давненько собственными руками ничего не делали. Вот и примемся за обустройство. Далеко не каждому сюда путь открыт, а доверять больше никому не хочу», — ответил Мохаммед. «Хозяин, не забудь про стилет», — напомнил мне Харек. «Кстати, а как насчет моей просьбы?» — посмотрел я на султана. «Оружие отыскалось?» «Да, оно уже в моем кабинете», — спокойно ответил тот вместе со мной, рассматривая кувшин. «Здесь его уничтожим? Или перед дворцом? Конечно, подарок преподнесен, и вы теперь им распоряжаетесь. Однако он много весит, и, боюсь, через портал не отправится. Может вызвать сбой магических потоков. Допустить такой риск не могу». «Понятно. Мохаммед не даст изучить артефакт где-нибудь вдали от себя. По сути, это мощный рычаг влияния на весь его клан, и в частности на Гафура. На его месте также бы себя повел. Поэтому и спорить не стал. Сошлись, что каменный сосуд осмотрим на улице, а потом его разобьем. С последним вышла заминка. Магическое воздействие древний кувшин легко отражал, но против большой кувалды не выдержал. Мы с Мохаммедом попеременно махали молотом и кайлом. За 40 минут превратили произведение древнего мага или магини в пыль, а убийственное заклинание отловили ловушки-поглотители. «Подозреваю, со стенами, потолком и полом мы с принцами намучаемся», — вытер пот со лба султан. «Ничего, физические нагрузки пойдут всем на пользу. Станислав, а как, по-вашему, из какого материала сделали облицовку зала? Может, подскажете стиль дизайна?» «Последнее точно не ко мне», — усмехнулся я. «А материал был использован обычный, камень. Но не стал скупиться на накопители. Гафур сильный, но запасы энергии пригодятся. Тут главное не перестараться и не устроить постоянный шторм из магических потоков, а то во дворце никто жить не сможет». «А как найти эту золотую середину?» «Вопрос к дворцовой магии», — развел руками. «Прислушивайтесь к его словам и пожеланиям, но и про свою интуицию не забывайте». Стилет мне султан передал в ножнах, но предупредил, что те не настоящие, сделанные пару десятков лет назад. Браслет-змейка на моем запястье гневно шикнула, не поверив в утрату части своего гарнитура. Жейдер же подтвердил, что в сокровищнице не осталось ничего от древнего оружия. И когда он успел все проверить? Не иначе в момент уничтожения кувшина. Пока я кайлом махал, Харек где-то носился, в том числе и с гафуром беседовал, убедился, что тому без чаши стало лучше. «Хорошо. Как только убедимся, что структура артефактов перестала разрушаться, то договор вступит в силу, и начну поставки камней-накопителей», — заявил Мохаммед, а потом уточнил. «Пошлину в княжескую казну платить нам, или вы этим вопросом займетесь? Учтите, если поступят запросы от налогового ведомства вашей страны, то отчет моей структуры предоставят». «Блин, и тут налоги. Грабеж. Правда, понятия не имею, какую долю князь запросит. В крайнем случае открою филиал в Эмиратах, если так окажется выгоднее, в чем, честно говоря, сомневаюсь». «Хм, стоп. Олег Александрович мой клан от сборов и податей освобождал. Правда, на определенный срок и виды продукции. Но кто помешает обозвать камни-накопители сырьем для изготовления парфюмерии и для научных нужд? Тем не менее, этот вопрос предварительно стоит изучить». Вроде бы в универе начали начитывать какие-то лекции по праву. Скорее всего, и про финансовую деятельность кланов все разжевывают. Кому бы для консультации обратиться? Роман Омарович не подходит, тот в страже служит. Зато господин Разрядов в коммерческих делах акула ни копейки просто так не заплатит. Давайте этот вопрос обсудим позже, когда уже все станет понятно с Гафуром и остальными артефактами. Уклонился я от прямого ответа. После этого я всеми правдами и неправдами отказался от ужина и торжества в честь устранения проблемы. И так держусь из последних сил и жду начала отката. Да еще Громов долго собирается. И чем это таким страж занят? Не иначе ему массаж воительницы делают. «Роман Омарович, вы с кем-то поссорились?» — воскликнул я, разглядывая у стража под глазом бланш темно-сиреневого цвета. «С Фаридом устроили спарринг». Кончиком пальца потрогал Громов кричащее повреждение. Советник султана стоит и лыбится, но как только сделал шаг, то все встало на свои места. Хромает сильно, а руку баюкает. Если бой продолжить, то Роман Омарович его легко сделает, даже с одним глазом, так как второй заплыл. «Господа, поспешите! Портал долго держать не смогу!» — произнес советник султана. Мы перешли в княжество, но оказались в незнакомом мне месте. «Станислав Викторович, нам бы переговорить!» Обратился ко мне Громов, указав на стражницкое отделение. «Приглашаете или задерживаете?» — криво усмехнулся я. «Разумеется, беседовать хочу. Необходимо понять дальнейшее развитие событий». «Вопрос на стороне султана. Причины нашел, отчасти избавились, но не факт, что ото всех. Тем не менее, Мохаммеду выдал рекомендации, и он им собирается следовать. Через какое-то время появится ясность. Большего не могу сказать». — ответил я, с трудом ворочая потяжелевшим языком. — Простите, у меня скоро откат произойдет. Давайте переговорим в другой раз. И если можно, создайте круг перехода в мое поместье. Сил очень мало осталось. — Черт! Вы же с трудом на ногах стоите! — воскликнул Громов, подхватил меня под локоть. Смутно помню, как от ворот дошел до дома. Мой питомец или страж поддерживали тепловой контур. Как ни крути, а одет не по погоде. Гербер суетился, что-то пытался у стража вызнать и предлагал какую-то помощь. Я же добрел до кровати и отрубился. Точнее, впал в какое-то забытье. Откат неожиданно мощный. Не подозревал, что зубами можно выбивать такую барабанную дробь. Харек пытается как-то облегчить мои страдания. Даже Василь хотел устроиться на животе, но я ворочаюсь, и ему не удалось угнездиться. А вот появление Стеши оказалось приятным сюрпризом. Сначала решил, что сплю. Княжна неожиданно возникла в комнате, склонилась и поцеловала, провела ладошкой по моей щеке, а потом разделась до нижнего белья и попыталась меня согреть. Наивная. Вскоре уже сама дрожала от холода. «Стас, ты меня заморозишь, а должен разогревать и заводить», шепнула мне в ухо девушка, обнимая руками и ногами. «Прости, немного перестарался с бодрящим зельем», честно признался ей. «Ничего, все хорошо», прошептала она, но потом из кровати выбралась. Голова чумная, княжна подчует меня горячим кофе, коньяком, заставляет принять ванну. К этому моменту уже более-менее в себя пришел. Дрожь, ломота в мышцах не исчезла, но соображать начинаю. «Стешенька, мне в ванную не залезть, только если поможешь». Делаю голос как можно более жалобным. «Гербера позвать?» «Нет, нет». Запротестовал я и неожиданно для подруги обхватил ту за талию и взял на руки. «Купаться будем вместе». Брызги во все стороны, возмущенный вопль моей подруги, даже получил тычок в бок, а потом страстный поцелуй. Ну, без обвинений в наглости и хамстве не обошлось. «Дурак! Напугал всех и переполошил. Это надо, на 2 дня словил откат». «Сколько?» — удивленно спросил, борясь с застежкой бюстгальтера девушки, никак не желающей поддаваться. «Давай просто понежимся в теплой воде». Помогла мне Стеша избавиться от части своего туалета. «Нервы хочется успокоить. Даже профессор. И тот не смог дать никаких прогнозов». «Майнин разве приходил?» — озадачился я. «И не только он», — облегченно выдохнула княжна. «Это меня Стелла надоумила вернуть тебя к жизни таким способом. Она заявила, что когда находят замерзшего человека, и ему ничего не помогает, то согревают собственным теплом и пытаются как-то расшевелить. Ты же словно сосулька лежал, даже ноги и руки инеем покрылись. Почему такое случилось? Очень странный откат. Даже заподозрили султана, что он тебя отравил. Ни одна диагностика не подтвердила наличие яда. Так что же произошло?» «Надо подумать», — пожал я плечами. «Действие эликсира не способно на такой мощный откат. Следовательно, это из-за взаимодействия с Гафуром или чертовым кувшином. Однако, судя по всему, Мохаммед жив-здоров и такой проблемы не испытал. Совокупность всего, что произошло во дворце, возможно. А еще... «Хозяин, это змейка. Слияние с клинком произвела. Способности усилены, но следует отыскать ножны и амулет», — прервал мои размышления браслет. «Так это ты у меня вытянула остатки сил», — мысленно уточнил я у артефакта. «Не только. Еще пришлось нейтрализовать последствия негативного воздействия от разрушения источника. У разбитой тобой чаши имелось заклятие для владельца, вздумавшего ее разрушить», — пояснила змейка. «Стас, ты о чем задумался?» — спросила Стеша. «Мохаммеда следует предупредить», — вздохнул я и выбрался из ванны. «Ты мой сотовый не видела?» «Он на прикроватной тумбочке», — чуточку разочарованно ответила девушка. Султан ответил на звонок и похвастался, что работы в зале дворцовой магии завершаются. Почти все демонтировали, остался небольшой участок потолка. Возможно, имеется скрытое заклинание для владельцев, задумавших уничтожить ловушку. Гафур ее должен обнаружить и уничтожить. Только потом доделывайте работу, — предупредил я. «Откуда знаешь?» — напряженно уточнил мой собеседник. «Это случайно не из-за него у тебя случился такой откат?» «Вы правильно и быстро мыслите», — подтвердил я, рассматривая соблазнительную фигуру своей девушки, зачем-то закутавшуюся в банное полотенце. «Удачи!» Хотел к княжне пристать с определенными намерениями, о которых нетрудно догадаться. Однако мой порыв она не оценила. Заявила, что обязан себя продиагностировать, а потом плотно покушать, после чего пару часов поспать и восстановиться. Все мои попытки протеста непреклонно пресеклись. Правда, не слишком настаивать можно, когда чувствуешь слабость и бурлит в животе. Да и реакция у меня все еще заторможенная. Поймать Стешу не смог. Это в своих-то апартаментах. Не иначе ей сверчок помог, подсказывая мои действия. Княжна отправилась на кухню согласовать меню, как она выразилась. «Ну, хорошо, в моем распоряжении не так много времени. Уж после обеда упрошу подругу сделать массаж. Мышцы-то до недавнего времени сводила, им необходима помощь. Такую придумал причину. Короткая, но агрессивная разминка, а потом контрастный душ вернули способность нормально двигаться и мыслить. Короткий посыл лечения не выявил никаких проблем, в том числе и в источнике. Диагностика показала, что недавно произошло сильное истощение. «Змейка, ты производила слияние со стилетом во время моего отката?» — обратился к браслету. «Неужели не могла потерпеть?» «Так легче всего его привязать к новому владельцу», — ответила та. «Благодаря ядовитому клинку и смогли увидеть опасное заклинание, блокирующее твои магические возможности. Но теперь от таких ловушек ты обезопасен. Осталось напитать своей кровью клинок, и он начнет служить». «Какой-то древний ритуал?» — уточнил я. «Обычный. Во время моего создания», — шикнул браслет. «Мне потребуется сцедить пару литров крови?» «Достаточно капли, но пару дней подожди, сейчас не время», — ответила змейка и прикрыла свои глаза. Уточнить не успел, вернулась Стеша в сопровождении довольного Жейдера и Василия. Мой питомец и кот с любопытством меня оглядывают и о чем-то переговариваются. Княжна же весело щебечет, но собственный лечебный дар применяет. «Стас, пойдем. Стол уже наверняка накрыли. Тебе необходимо подкрепиться», — заявила девушка. В предвкушении нормального вечера, так как за окном стемнело, направился за своей подругой. Первое впечатление не подвело. Стол накрыт в зале с камином. Потрескивают дрова, а язычки огня пляшут. Однако вместо жареной птицы и дичи, салатов и нарезки с оленей и пряностей, коньяка и вина на столе блюда с кашами и кувшины с молоком и простоквашей. Присутствует творог и сметана, нарезан хлеб и больше ничего. Василь радостно мурчит, догадывается, что большая часть еды достанется ему. «Не понял», — посмотрел на Стешу, а потом громко позвал. «Гербер Петрович, уважаемый, подойдите-ка сюда». «Управляющая кухарка не при делах», — встала напротив меня княжна. «Это моя инициатива, как целительницы. Твоему организму требуется здоровая и полезная пища. Восстановишься, и слова не скажу. Когда со скорлупой начнешь есть орехи? Но сейчас...» Она ткнула пальцем в геркулесовую кашу. «Только так и никак иначе». «Дозволь тебе напомнить, что являюсь травником, нахожусь не в лечебнице и даже не в гостях. У себя дома намерен поступать так, как мне удобно», — выдал тираду, неожиданно осознавая, как закипаю. Княжна с изумлением на меня посмотрела и нахмурилась, привела какие-то аргументы, слово за слово, и мы с ней разругались в пух и перья, как только не дошло до того, что не бросались в друг друга блюдами с полезной пищей. Стеша в гневе прекрасна. Разрумянилась, волосы взлохмачены, в глазах огненные искорки пылают. Неожиданно она осекается на полуслове, потом произносит. «Стас, из тебя выходит отрицательная энергия. Ты успокойся, оказывается, не совсем поправился». «Так ли это? Или придумала, чтобы не разорвать отношения? Никаких проблем не замечаю. Лечебный посыл не обнаружил и намека на яд. А жрать хочется. Стеша на что-то сослалась и ушла. Я же направился на кухню, мысленно радуясь, что черту не перешел. Из-за пустяка чуть не рассорились. Впредь оба умнее будем и уважать личное пространство станем. Благо с кухни идут умопомрачительные запахи. Управляющие повариха не дадут главе клана погибнуть с голоду. Они мои предпочтения знают. А со Стешей у нас все наладится. В этом не сомневаюсь».